43. Для вас это будущее, утверждаемое в настоящем. Для нас уже прошлое, уже утвержденное и выкристаллизованное, нами же в сферах незримых, где все создается, чему быть воплощенным на земле надлежит. Наша творческая мысль устремляется все дальше и выше. Мы видим вершины, к которым направляется человечество нами. Оно их достигнет, чтобы дальше идти. Над самой высокой вершиной бездонное звездное небо. В нем звезды сияют. Из сфер отдаленных миров протянуты нити лучей, призывно зовущих землян в мировое пространство. Миры дальние, сужденные человечеству, как ступень следующих достижений. Ныне возможно все, так утверждаем. Величественна лестница эволюции духа, радость утвердим на этом великом пути.